Глава 5. Ожидание. Из идиллического состояния Виктора вывел многоголосый хохот бойцов взвода. Лейтенант обернулся к своим. Внизу, собравшись в кружок, бойцы слушали байки записного шутника и балагура Савелия. Как в газетах пишут, жить без пищи можно сутки, можно больше, но порой на войне одной минутки не прожить без прибаутки, шутки самой немудрой. Примечание. Отрывок из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» печаталась во фронтовых газетах с 1942 года, завершена в 1945 году. Конец примечания. Кошлев спустился к своим, прислушался, улыбаясь. «Взял я, значит, удочки и пошел к озеру», — продолжал вещать Савелий. «А там красота неописуемая. Раннее утро, солнце только-только встает, пробиваясь лучами из-под крон деревьев, растущих вокруг озера. А над водой такой легкий туман от испарения. И не ветерка, тишина. Слышно только, как далеко за деревьями в лесочке поют птички негромко. Но портит эту идиллию такой, знаете, как бы это помягче выразиться, неприятный запах, да тошноты откуда-то тянет. Фу!» Савелий все это рассказывал с чувством и интонацией, причем его подвижное лицо меняло выражение практически с каждым предложением. Вот и сейчас на последнем слове сморщил нос, затем умолк, сделав театральную паузу. «Ну!» — взмолились бойцы в ожидании продолжения. У многих при этом на лицах заранее расплывалась широкая улыбка. «Вот сейчас Савелий задаст!» Но Савелий продолжил спокойно. «Смотрю, в сторонке на мостках сидит дед с удочкой. Тоже, видать, на рыбалку пришел. Я к нему подхожу и обращаюсь так уважительно. Здорово, дед!» Он: «Здравствуй, милок!» Я: «Слушай, дед, я сам не местный, в гости приехал. Вот решил рыбу поудить». Дед: «Что ж, хорошее дело, у нас тут знатная рыбалка». Я говорю: «Да, все прекрасно, красиво. Лес, озеро, тишина, рыбалка. Только не пойму, отчего так воняет здесь?» Дед встрепенулся, ожил, вышел из полусонного состояния и говорит: «А ты разве не знаешь историю здешних мест? Нет? Ну тогда слушай». Он полностью повернулся ко мне лицом, устроился на мостках поудобнее и продолжил: «В нашей деревне жили-были две семьи-соседи, дружные были. В одной семье росла девочка, в другой — мальчик. Мальчик с девочкой все время были рядом, не разлей вода. Играли вместе на улице, друг друга в обиду не давали. Зовут кушать мальчика, девочку берет с собой. Зовут девочку домой, она его к себе приглашает. Как одна семья, в общем. Как подросли, пошли в школу, сидели за одной партой. Когда заканчивали школу, дружба переросла в большую любовь. Так любили друг друга, так любили. Вся деревня радовалась их счастью. Но возраст уже был у парня призывной. Забрали в Красную армию, а тут финская как раз началась». Дед слегка прокашлялся и запел: «Мы приходим помочь вам расправиться, расплатиться с лихвой за позор. Принимай нас, Суми, красавица, в ожерелье прозрачных озер». Примечание. Отрывок из песни «Принимай нас, Суми, красавица». Музыка: Даниил и Дмитрий Покрас, слова: Анатолий Дактиль, Френкель, 1939 год. Конец примечания. Затем дед говорит: «Ну, он там и сгинул в этих озерах прозрачных, пропал без вести. Аккурат зима была, как похоронка пришла. Девочка наша так убивалась, хотела даже в петлю лезть. Удержали тогда. Но прошло полгода, наступило лето. Она вот с этих мостков и бросилась в озеро, утопла. Вся деревня хоронила сердечную». Дед замолчал, достал кисе с махоркой, скрутил цигарку, закурил и, пустив густой дым, продолжил: «Ты представляешь, прошло буквально 2 месяца, как ее похоронили. Вернулся тот парень с войны. Оказалось, что был в плену у финнов. Вернулся, а любимой-то уже нет в живых. Что делать? Жизнь она такая. То одним боком повернется, то другим. Я спрашиваю деда: «И что дальше?» Дед посмотрел на меня с прищуром сквозь табачный дым и говорит: «Что-что?» Он тоже утоп, напился самогону и утоп, бросившись в озеро с этих же самых мостков. Эх. Вот такая грустная история в нашей деревне приключилась, сынок. Я говорю ему: «Да, история очень грустная. Но ты так и не сказал, дед, почему воняет-то у озера?» «Дед: не знаю. Насрал, наверное, кто-нибудь на берегу». Гомерический хохот всего взвода разорвал напряженную тишину. Виктор тоже улыбнулся и подумал: «Молодец, Савелий. Какая бы нелепая шутка ни была, все идет на пользу бойцам. Снимает напряжение». Только что был бой, и каждый смотрел смерти в лицо. Убитые, раненые товарищи, тяжело на душе. И вдруг кто-то отпустил шуточку, рассказал анекдот, и хохот, взрыв хохота. И отлегло. Фронтовики — люди грубоватые. Иной раз циничное, но человеческое достоинство не уронят. Пусть шуткуют, без этого нельзя. Лейтенант Кошелев по траншеям пробрался к первому взводу. Старший лейтенант Синицын был у блиндажа. Сидел за столиком и что-то записывал в блокнот. «А, Виктор, заходи. Я тут записываю ход боя, пока свежо в памяти. Потом во время разбора у командира роты пригодится. Рекомендую тоже так поступать». «Да я на память не жалуюсь». «Все так говорят». «Нет, на самом деле», — сказал Кошелев, усаживаясь на скамейку. «Я не шучу. Стоит мне взглянуть на текст или объект, так сразу запоминаю, могу воспроизвести, описать. Как будто перед глазами фотографическая карточка». Синицын заинтересованно посмотрел на Виктора. «Интересно. А командиру сказал об этом?» «Нет, не успел. Некогда было. Мы с ним даже не успели поговорить. Сначала ушел на задание с группой, потом этот бой. Ну-ка, давай проверим, пока нет командира. Отвернись». Кошелев с улыбкой отвернулся в сторону. Синицын снял часы с руки, покрутил стрелки, положил на столик. Там же поместил еще множество предметов из планшета и карманов, что-то поднял с пола и присовокупил к композиции. «Сейчас ты повернешься, посмотришь на предметы на столе в течение 10 секунд. И как можно подробнее опишешь их, отвернувшись», — сказал Синицын. «Поворачивайся». Виктор последовал команде, посмотрел на стол и, не дожидаясь сигнала, отвернулся. «Я готов». «Так быстро?» — удивился старший лейтенант. «Говори». «На столе лежат твои часы из желтого металла, времени на них без 5:09, хотя сейчас время другое. Я посмотрел на свои, когда зашел. Было 14:35. Кроме того, на столе компас, карандаш, химический блокнот, в который ты писал, 2 стреляные гильзы от ППШ, 1 патрон от ТТ, немецкая монета, не знаю какого достоинства, решкой к низу, ах да, керосиновая лампа немецкая, и еще между досок застрял засохший паук». «Из желтого металла?» — обиделся Синицын в шутку. «Они золотые, папин подарок в честь окончания военного училища. В остальном все верно». «Да ты феномен, Кошелев!» «Это ерунда. Я баллистические таблицы запоминал в училище с одного прочтения». «Твои способности надо использовать в нашем деле. Разведчику умение запоминать большой объем информации крайне необходимо». В это время в блиндаж заглянул один из бойцов. «Товарищ гвардии старший лейтенант, ротный идет!» Синицын с Кошелевым вышли встречать капитана Лысенко. Он шествовал не один. С ним прибыл еще один офицер, майор НКВД. «Товарищ гвардии капитан, за время вашего отсутствия происшествий не случилось. Личный состав занимается приемом пищи, приводит в порядок себя и уверенное оружие. Раненые отправлены в медсанбат», — доложил Синицын. «Хорошо, соберите всех офицеров роты. Товарищ майор желает побеседовать». Собрались в том же самом блиндаже, пространство позволяло. «Вот, товарищ майор, 5 человек вместе со мной», — сказал ротный. «Политрука у меня нет, убит, до сих пор не прислали. Командир 3-го взвода в медсанбате ранен. Лейтенант Кошелев у нас только 3-й день. Остальные офицеры надежные, проверенные». «А лейтенант Кошелев, значит, ненадежный?» — спросил майор. Каверзный вопрос НКВДшника нисколько не смутил капитана. Он спокойно ответил. «В бою он себя показал смелым, не трусил. Но изучить его более подробно пока возможности не было. Я же сказал, что он у нас всего 3 дня. Майор достал из планшета листочки, положил на стол перед собой. Виктор заметил, что это были списки с фамилиями. Офицер НКВД пробежал по списку глазами, отложил в сторону. «Товарищи офицеры!» — начал он. «Красная армия успешно наступает, освобождая ранее занятые территории Советского Союза. Но на освобожденных территориях еще остается недобитый враг, предатели и их пособники. Для их поиска, ликвидации или ареста нам необходимы офицеры с боевым опытом. У меня есть предписание отобрать определенное количество офицеров. Будут учитывать рекомендации непосредственных командиров, личное желание и согласие. Нам люди, работающие из-под палки, не нужны. Хотя у нас есть возможности заставить, но мое мнение такое. Нужны люди, осознанно идущие в нашу структуру. Не скрою, работа крайне опасная, но этим вас не напугать. Мы уже по пути поговорили с вашим командиром. Он назвал несколько фамилий. Но прежде я хотел бы лично поговорить с каждым из вас». Виктор вместе с остальными офицерами вышел из блиндажа. Настроение у всех было паршивое. Похоже, никто не хотел менять боевую работу фронтового разведчика на деятельность сотрудника НКВД в тылу. Во всяком случае, так думал Кошелев. Но оказалось, что он ошибся. Хотя он полагал, что его вообще не пригласят на беседу, учитывая отсутствие боевого опыта, но когда все офицеры побывали по одному в блиндаже, послышался возглас: «Лейтенант Кошелев, прошу!» Виктор зашел внутрь, майор держал в одной руке бумаги, в другой — дымящуюся папиросу. «Присаживайтесь, Кошелев Виктор Николаевич. Расскажите мне, каким образом вы после пребывания в штрафной роте стали офицером и попали в войсковую разведку? В моей практике подобное впервые. Что-то сомнительно». «Я полностью реабилитирован, товарищ майор. После госпиталя я завершил обучение в военном училище и по рекомендации экзаменационной комиссии получил назначение сюда. Все документы находятся в штабе дивизии, можете проверить». «Я уже смотрел ваши документы, товарищ лейтенант. Для этого мне ваше разрешение не нужно. Кроме того, я отправил запрос в училище и штрафную роту. Мы с вами, возможно, еще встретимся. А пока можете быть свободны». Виктор молча вышел из блиндажа и подошел к группе офицеров, весело переговаривающихся между собой. Неопределенность для них закончилась. Выяснилось, что командир первого взвода, старший лейтенант Синицын, дал согласие перейти в структуру НКВД. Более того, его рекомендовал сам ротный. Прощание с Синицыным было коротким. Обнялся с каждым офицером, попрощался со своим взводом, забрал личные вещи у старшины и уехал с майором. Капитан дал команду личному составу готовиться к передислокации. Штаб дивизии переместился, и разведроте был указан район для переезда. Скорее, для перехода. Транспорта не предусматривалось. Пойдут пешком. Но ушлый старшина, фактически первый помощник командира роты, все же нашел транспорт для своего имущества и тяжелого вооружения роты. Так что бойцы пойдут налегке. Не придется тащить на себе ротные 50-миллиметровые минометы, ручные пулеметы и противотанковые ружья. На этом же транспорте уехал личный состав санитарного отделения, оставив в роте одного санинструктора.